Глава 9. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, ехал поезд запоздалый. Из последнего вагона вдруг просыпалось зерно. Пришли куры, поклевали, поклевали, поклевали. Пришли гуси, пощипали, пощипали, пощипали. Пришел слон, потоптал, потоптал, потоптал. Пришел дворник, все подмел. Народный стишок из жанра щипалки. И вновь перестук вагонных колес на стыках рельс. В замутненном угольном дымом окне мелькают пока еще укрытые снегом поля и леса. Впрочем, весеннее солнышко вовсю работает над устранением этого безобразия. И вон дороги поплыли, а южные склоны оврагов и холмов начали потихоньку освобождаться от снега. Кое-где даже молоденькая травка не смело проклевывается. На душе у меня по-весеннему радостно. В купе второго класса я один, поскольку выкупил его полностью. А что? Я далеко не нищий купец третьей гильдии. Могу себе это позволить. Хе-хе. Оно хоть до Владимира всего-то 300 верст, но при современных скоростях железнодорожного транспорта, периодических стоянках на дозаправку водой и углем и пропуске разного рода литерных составов, куковать мне тут около 12 часов. Поднявшись со спальной полки, потянулся до хруста в суставах и позвонках и густым купеческим басом выдал: «Вельми лепо!» Не то чтобы я сторонник разного рода словесных архаизмов, просто вживаюсь в образ кондового русского купчины Афанасия Никитича Тверского из далекой сибирской глубинки. Подошел к зеркалу, встроенному в раздвижную дверь купе, и в который раз самым внимательным образом осмотрел себя. Хорош. На меня смотрел тот самый старинный знакомый, чей образ я уже использовал при устранении семейства Орловых. Лишь придал себе еще чуть-чуть брутальности, хотя вроде бы больше и некуда, но я постарался. Парочка дополнительных шрамов на изуродованной ударами судьбы физиономии, и мой внутренний визажист-перфекционист аж хрюкнул от удовольствия. С такой рожей прямая дорога в ушкуйники. Сразу предводителем шайки поставят. А еще я над голосовыми связками основательно поработал, обеспечив себя густым мощным басом. Шаляпин, доведись нам повстречаться, помер бы от зависти. Для эксперимента рявкнул в стакан из-под чая. Так тот возьми, да рассыпься на кусочки. Пришлось проводнику аж на цельную полтину серебром подарить. Понимаю, много. За стеклянный стакан и смятый от неожиданности руками мельхиоровый подстаканник. Но я не жадный. К тому же служивому, чтобы собрать осколки, пришлось поработать веником и совком. Вспомнив про чай, нажал кнопку вызова проводника. На стук в дверь громко рыкнул, мол, заходи, не заперто. «Чего изволите, ваше степенство?» Памятуя о врученной мной за разбитый стакан полтине, проводник, неприметный мужчина средних лет, был предельно вежлив. Мало ли, еще перепадет от щедрот купецких. «Самоварчик организуй-ка, любезный, чтобы чай индийский, а не какая-нибудь китайская херня. Еще плюшек там, конфектов всяких, баранков, бубликов». Сделав заказ, вручил купюру в 3 рубля, что с лихвой покрывало любые затраты на чаепитие. «В момент организуем, ваше благородие!» Эко возбудился, аж чины попутал. Купца благородием назвать. Явный нонсенс. Ладно, не стану делать ему замечания. Пусть думает, что угодил тщеславному эго-пассажира. Спустя 15 минут с присвистом прихлебываю из блюдечка чай, запивая им всякие вкусняшки. В благородном обществе так не чаевничают, но в среде купеческого сословия именно так и принято употреблять сей напиток, еще и в прикуску с сахаром. То есть нужно и мне соответствовать выбранному образу даже наедине с самим собой, чтобы потом из-за какой-нибудь мелочи не проколоться перед излишне наблюдательными гражданами. Особо налегаю на баранки и выпечку, поскольку после продолжительного путешествия по иному миру изрядно истосковался по хлебобулочным изделиям. Все-таки никакие орехи, клубни и корнеплоды не способны заменить краюху самого обычного серого хлеба из муки грубого помола. По мере поглощения вкуснятины под чай мысли вновь возвратились к событиям двух прошедших суток. На следующее, после удачно проведенной операции утро, я проснулся около 9 часов, бодрым и в прекрасном настроении, как и полагается человеку, выполнившему, пусть грязную, но необходимую работу. Половину изъятых из сейфа Кузьмина денег положил в рюкзак, вторую половину разложил на столе, передам Мустафе при первом удобном случае. Я не жлоб, чтобы присваивать все трофеи. Немного поразмыслив, практически всю иностранную валюту также отправил в походный рюкзак, ибо ни к чему она горцу. Недостаток с лихвой возместил рублями из собственных запасов. Так-то оно будет лучше. В этой реальности России в банках дерут до 20% от предоставляемой для обмена на рубли суммы в иностранной валюте. Так что мой подельник окажется еще и в серьезном выигрыше. Ну а мне в скорости понадобятся именно заграничные денежные знаки, ибо чуйка так вещует, а мое подсознание редко ошибается. Впрочем, впереди у меня разговор с Пафнутовым. Очень надеюсь, что он будет интересным и содержательным. А еще мне есть чем удивить этого старого зубра разведки. Несмотря на отставку и опалу, его коллеги по цеху из далекой Британии помнят о нем и всемерно озабочены тем, чтобы переигравший их в былые времена по всем статьям спец как можно скорее отправился к праотцам. И не просто из соображений банальной мести, а потому что знает слишком много. Вот такая подоплека, вроде бы абсолютно лишенного смысла покушения на этого человека. Все это я из сознания покойного Кузьмина извлек, коему также было интересно узнать, за что англы так ополчились на, казалось бы, безобидного старикана. И он по своим каналам кое-что выяснил, а кое-что додумал. Не глупым человеком был. Кстати, мерзопакостным индивидом оказался Григорий Венедиктович. За время службы на посту дивизионного блюстителя облика морали многим честным офицерам сильно подгадил в карьерном росте, а сержантов и рядовых по сфабрикованным доносам сослуживцев без счета отправил в штрафбаты. Думал, зачтутся труды, ан не подфартило. Новый командир дивизии быстро раскусил шкурную сущность политрука и незамедлительно попер его в отставку. Благо, по возрасту и выслуге, свой пансион тот вполне заработал. Тут и Мустафа появился в отведенных мне покоях. Доложил, что генерал вполне оклемался и после завтрака готов со мной пообщаться. А денег горец не отказался, ненужных вопросов задавать не стал. Молча распихал пачки по карманам и был таков. По сравнению со вчерашним немощным старикашкой, Дмитрий Аркадьевич выглядел вполне себе бодрячком. Сильно исхудал. Но это ничего, отъестся. Были бы кости целые, а мясо нарастет. Сидит в своем рабочем кресле, какие-то бумажки перебирает. Пригляделся, отчеты управляющего имением. Это хорошо, значит, интерес к жизни пробудился. «Спасибо тебе, Андрей Драгомирович, за то, что буквально вытащил меня из могилы», пафосно начал отставной генерал. Но я не позволил ему сыпать дифирамбами в свой адрес. «Прекрати, Дмитрий Аркадьевич, я всего лишь сделал то, что умею делать хорошо. Все-таки я довольно опытный практик-целитель, и, насколько тебе известно, ведун. Так что давай-ка лучше перейдем к делу, ибо задерживаться в гостях надолго я не намерен. Понаблюдаю за твоим состоянием еще сутки и отправлюсь по своим делам. Вопросов у меня к тебе, как к разведчику-профессионалу, море, но суть их сводится к одному. Каким образом царская охранка смогла допустить гибель Петра Васильевича и восхождение на российский престол столь одиозной личности с промытыми англичанами мозгами? Это же надо отдать приказ о передаче технологий производства летательных аппаратов исконным врагам, нашим англосаксам. Ногу бы себе отрезал их велика, меньше вреда для империи было бы. Скорее польза. Андрей, прошу в моем присутствии не вести подобных провокационных разговоров. По своей сути, я убежденный монархист. Для меня государство – суть император, и вся моя жизнь была посвящена тому, чтобы зарубежные недруги не смогли навредить государству российскому. Блин, да как это получается, что прожженный циник, обладающий недюжинным умом, постоянно скатывается в банальный пафос? Не узнаю былого пафнутого. Опала его так подкосила, что ли, или сентиментальная старость нежданно-негаданно нагрянула? Впрочем, чужая душа – потемки. Не стану заниматься психоанализом, ибо ни разу не Зигмунд Фрейд. Хорошо, все, что касается личности нынешнего императора, отправим со скобки. Ты лучше мне тупому объясни, каким образом разведка и контрразведка допустили одновременное появление царского поезда и состава со взрывчаткой на одной железнодорожной станции? При этом к тебе, Дмитрий Аркадьевич, как к руководителю 5-го управления тайной службы, то есть всей внешней разведки, у меня особые претензии. После вчерашнего общения с Кузьминым мне удалось сделать некоторые выводы. Например, то, что покушение на царскую семью планировалось и осуществлялось при непосредственном участии специалистов с Туманного Альбиона. Наглые стараются всячески замести следы своего участия в этом деле, да так, что эти крохоборы крупно раскошелились, чтобы профинансировать покушение на твое превосходительство. К великому счастью, для тебя неудачного. Так что, Дмитрий Аркадьевич, покайся. Распахни душу, аки перед духовником своим. После этих слов Пафнутов заерзал в кресле. Похоже, имеется за этим человеком нечто такое, от чего ему не очень ловко. Плеснув воды в стакан из стоящего на столе графина, он жадно ее выпил. После чего посмотрел на меня, взглядом нагадивший на дорогой ковер собачонки, мол, прости, хозяин, случайно получилось, и хрипловатым голосом заговорил. Да, Андрей, информация о готовящемся покушении на императорское семейство поступила своевременно от одного нашего агента в Лондоне. Без особых подробностей, впрочем. Раньше времени мы с Бергом шум поднимать не стали, ибо подобных панических докладов из разных концов мира в год приходит не менее 20. По факту, практически все они являются то ли незамысловатой дезинформацией, то ли просто досужими слухами. Чтобы раньше времени не сеять панику в окружении государя, Герман Яковлевич поручил провести тщательное расследование возглавляемому мной отделу. Хотя расследование на территории Российской империи и не совсем по нашему профилю. Я и мои люди принялись усердно копать. В результате было собрано досье на 50 заговорщиков высочайшего ранга. И же с этим нами был определен и сам план ликвидации семейства государя-императора. Ровно за сутки до отъезда царского семейства на отдых к морю я пришел с документами на руках в кабинет главы главного жандармского управления имперской безопасности. Берга на месте не оказалось. Герман Яковлевич отлучился в Кремль по делам. Я, ввиду собственной занятости, ждать начальника не стал, а с легкой душой под роспись передал документы одному из замов шефа, небезызвестному тебе Аверченко Николаю Спиридоновичу. Однако столь ценные бумаги своевременно не легли на стол начальства. Последствия моей фатальной оплошности вскоре грянули на весь мир. Петр Васильевич практически со всем своим семейством отправился прямиком на небеса, а на престол российский взошел его старший сын. Тот факт, что практически все выявленные заговорщики одномоментно заняли ключевые посты в управлении государством, наводит на ряд очень и очень грустных мыслей. Взять хотя бы того же Аверченко. Объективно туповат в сравнении с Бергом, но свои честно заработанные 30 сребреников все-таки получил. Так что вину свою, хоть и косвенную, я признаю. Доверился тому, кому не следовало. Дождался бы возвращения их высокопревосходительства, все в России нынче было бы по-другому. Я не могу точно утверждать, был ли царевич замешан в гибели отца, или корону ему просто преподнесли на блюдечке. Даже если он и принимал непосредственное участие в покушении, В настоящий момент он единственный легитимный на Руси правитель и помазанник Господень. И я, как законопослушный гражданин, ни при каких обстоятельствах не стану действовать против Иоанна Петровича. Ой, как же все приторно-пафосно. Не узнаю того циника и немного раздолбая, с которым познакомился четверть века назад. Теперь передо мной, по сути, подобие толстовца, но ни разу не боец. Ну точно, старость не в радость. Хотя допускаю, что подспудное чувство вины в совокупности с продолжительным воздействием на организм отравляющих веществ могли именно так подействовать на мозги этого человека. «Понял тебя, Дмитрий Аркадьевич. Определенно в грядущие разборки встревать ты не собираешься. В таком случае назови хотя бы список ключевых фигур из собранного твоими людьми досье». На что Пафнутов посмотрел на меня грустными глазами, на сей раз побитый жизнью старой псины, и тихим голосом выдал. «Андрей, я понимаю желание отомстить всем, кто виноват в крушении твоих... наших жизненных устоев. Также я осознаю твои возможности отомстить недругам. Но прошу тебя... Нет, умоляю, не начинай очередную смуту на Руси. Иоанн VI не самый плохой царь. Он не торопится с разного рода рискованными реформами. В общем, придерживается установившегося в стране жизненного уклада. А то, что иностранцам дал волю, тут хотя бы какой-то противовес нашим взорвавшимся олигархам-монополистам от боярских родов, подмявшим под себя все сельскохозяйственное и промышленное производство. «Ты мне сказки про честную конкуренцию не сказывай!» Зло ухмыльнулся я наивным рассуждением бывшего разведчика-аналитика. «Бояре как были монополистами, так и остались таковыми. Впрочем, я здесь не для того, чтобы читать лекции по популярной политэкономии. Я просто хочу разобраться, кому и для чего понадобилось устранять прежнего государя-императора и диаметрально поменять политический курс Российской империи на сближение с Западом. Согласись, Дмитрий, что при Петре IV вся эта запугорная шушера сидела по своим региональным квартирам, опасаясь головы поднять, и дышали через раз в нашу сторону. Теперь осмелели. Самому государю условия диктует, мол, неплохо бы вернуть проливы туркам, Персию – Азербайджан, Маньчжурию – китайцам, Корею – японцам, а еще возродить бедную Польшу. Дальше перечислять или хватит?» «Вынужден еще раз повторить. Я понимаю твою озабоченность, Андрей, но все-таки не считаю, что государь-император просто так откажется от не им завоеванных территорий. А распоясавшиеся газетенки демократического толка в конечном итоге приструнят». «Ну да, ну да. Плавали, знаем». Было дело в другой реальности, один велеречивый гондон под популистские лозунги о плюрализме, свободе предпринимательства, равных правах граждан развалил большую страну. Как потом оказалось, это было чистой воды предательство интересов своего народа. Впрочем, Господь с этим Иудой. Я бы про него и не вспомнил, если бы в настоящий момент на троне не сидел аналог меченого, только без блямбы на лысой башке. Насколько я понимаю, Дмитрий Аркадьевич, информацией, полученной в результате расследования, ты со мной делиться не желаешь. Для твоего же блага, Андрей. Вот же баран упертый. Ладно, оставлю старика в покое. По большому счету, вся заговорческая комарилья нынче на виду. Достаточно проанализировать проведенные царем перестановки в министерствах и ведомствах, чтобы определить круг причастных к заговору. Однако в данный момент меня интересует всего лишь один человек, а именно Николай Спиридонович Аверченко. Скорее всего, именно он может назвать точные имена зарубежных кураторов, перекупивших его со своими потрохами обещанием занять высший пост в имперской тайной службе. Но для начала я должен пообщаться с отставным бергом Германом Яковлевичем. Его имение под Суздалем. Мне нужно непременно навестить этого человека. Надеюсь, хотя бы тот, подобно Пафнутову, не заражен махровым всепрощенчеством и согласится поведать мне нынешние придворные расклады. Для меня главное узнать, был ли Иван Петрович Бельский причастен к гибели своего отца и прочих своих родственников. Если был, доказательства его причастности я непременно разыщу. Если не был, ситуация значительно осложняется. В этом случае мне придется... Впрочем, о своих далеко идущих планах пока умолчу, хотя бы из суеверных соображений. Засим наш малопродуктивный разговор с Пафнутовым сам по себе оборвался. На теперь уже бывшего товарища я, разумеется, здорово обиделся, но сразу из имения не свалил, все-таки довел до конца курс лечения. Два раза заставлял выпить свое тошнотворное средство, затем вливал в пациента прорву маны. А еще я был приглашен в дом Исламова. Оказывается, этот горский князь, или кем там он значится среди соплеменников, со всеми удобствами обосновался в большом доме неподалеку от хозяйского. Как полагается правомерному мусульманину, по доходам он имел гарем из 4 жен. 2 горянок, татарки и русской, синеокой красавицы из крестьян. Из-за внезапно возникшего чувства непреодолимого влечения к статному чеченцу, согласившейся перейти в мусульманскую веру. За 25 лет брака жены наплодили Мустафе кучу детишек, количество которых, подозреваю, тот и сам с трудом себе представляет. Старшие сыновья постигают воинскую науку в офицерских училищах, либо уже несут службу в разных гарнизонах Российской империи. Девки, достигшие совершеннолетия, удачно выданы замуж за земляков-кавказцев. Впрочем, молодняка также хватало, поскольку на улице перед домом стоял оглушительный гвалт, носившийся туда-сюда ребятни. «Не все мои», — пояснил чеченец. «Сюда из ближайшей Семеновки малолетки прибегают. Я обучаю своих всяким воинским кунштукам. Те, в свою очередь, натаскивают окрестных дружков. И вон, сейчас занимаются отработкой захвата вражеского языка». Я с сочувствием проводил взглядом основательно замотанное веревками тело с кляпом во рту, которое бегом тащили на себе 4 пацанов под командой чернявого, при этом синеглазого парнишки. «Твой?» – кинул в сторону командира группы пластунов, захвативших пленного. «Азамат! Мой, конечно, от Таньки. Весьма упорен и своенравен. Хоть и сметлив, и зело силен для своего возраста». Душевно посидели, плову отменного поели, кофе приготовил сам хозяин дома. Вспомнили дела давние совместные, как на Босфоре изрядно почудили, а потом в Таврийском Корсуне порядок навели знатный. Мустафе тогда полный бант солдатского Михаила Воина перепал, несмотря на то, что тот был официально лицом гражданским и прав на получение воинских наград не имел. Но царь-батюшка ловко обошел этот запрет. Для начала задним числом мобилизовал героя в российскую армию, затем присвоил ему сержантское звание, после чего одарил высочайшей солдатской наградой, за которую тот также получает от государства нехилое денежное пособие. Засиделись за полночь. Утром следующего дня пациент выглядел более чем удовлетворительно. Убедившись в том, что освобожденный от ядов организм способен протянуть еще как минимум полвека, а то и более, если, конечно, его снова не начнут пичкать всякой дрянью, я поблагодарил хозяина за гостеприимство и выразил желание незамедлительно покинуть поместье. В качестве посильной помощи отставной генерал предложил мне денег, от которых я, разумеется, отказался, поскольку у своих более чем предостаточно. Попрощались сухо. Пафнутов и рад был бы меня обнять и прижать к груди в знак благодарности за свое спасение, но, будучи обижен на него, я отстранился. Откланившись хозяину и прихватив весь свой нехитрый скарб, уселся в управляемые Мустафой розвальни. Наш путь лежал в село Горицы Кимрского уезда Тверской губернии, что в 22 верстах от поместья отставного генерала. Если конкретно, само по себе сельцо мне было абсолютно до лампочки. Меня интересовала расположенная там по маршруту Вологда-Тверь железнодорожная станция. Оттуда я планировал добраться до губернского города, далее также поездом махнуть в Суздаль, а там на воске пердячим транспортом в гости к Бергу наведаюсь. Вот такой нехитрый план. Свой летный комбинезон и прочую одежку с обувкой расщепил на атомы в очищающем магическом пламени вместе с загаженными пациентами тряпками и горшком. Мелкодисперсный порошок, полученный в процессе сожжения, прикопал посредством магических манипуляций на глубине десятка метров. Взамен Мустафа презентовал мне вполне достойную купца третьей гильдии одежду. Теплые шерстяные штаны, заправленные в яловые сапоги, богато расшитую традиционными местными узорами косоворотку, кожушок из шкур хорька, лисью шапку с хвостом и прочее-прочее, всего не перечислить. Теперь мой внешний вид не так уж сильно бросался в глаза. Когда основательно поработаю над лицом и аурой, меня родная мама не узнает, не говоря об отце. Вообще-то, мать моего реципиента давным-давно сгинула, исключительно по собственной доверчивости и недальновидности. А родному бате, Драгомиру Германовичу, и вовсе не до сыновьих проблем, ибо своих по горло. Спустя год после удачного возвращения в Россию он все-таки женился и к этому времени успел наплодить аж 5 деток разного пола и возраста. Проблемы сына его практически не интересовали. За все время моего боярства лишь несколько раз с ним пересеклись на каких-то званых вечеринках. Сухо приветствовали друг друга и, обменявшись парой ничего не значащих фраз, быстро разбегались. А вот дед мой, Яромир Афанасьевич Шуйский, поначалу попытался принять навязчивое участие в судьбе внука. Однако, будучи несколько раз посланным мной в известном направлении, обиделся по-стариковски и более сомнительными советами, как лучше всего обустроить мой род, не лез. Вдобавок вычеркнул меня из списка официальных наследников рода. Думал обидеть внука до глубины души, я же просто рассмеялся, поскольку без того был не на первых ролях в плане наследования. Так что пусть с этим разбираются без моего участия. Мне же общение с родственниками, которые ментально мне вовсе и не родня, было в тягость, поэтому сам никому не навязывался и к себе особо никого не допускал. Кстати, дед до сих пор коптит небо. От важных дел его ушлые наследнички хоть и отстранили, но формально тот до сих пор числится патриархом рода. В 2 верстах от села Горицы я попросил Исламова остановиться. Попрощались с ним вполне душевно. «Ты, Андрюха, на Пафнутого не обижайся. Не за себя трясется человек. За детей и внуков переживает. Поэтому во всякие сомнительные дела ввязываться не желает». Он попытался хоть как-то обелить в моих глазах своего шефа, не пожелавшего разглашать даже своему спасителю известную ему информацию. На что я ответил безо всякой обиды в голосе. «Да все я прекрасно понимаю, Мустафа, поэтому особо и не давил на него. Впрочем, нынешний политический расклад мне и так ясен». Обняв горца, сказал: «Ну, пока, друг, береги себя, заодно своего патрона. Бог даст, как-нибудь свидимся». «Приезжай, брат, почетным гостем будешь. Хлеб разломим, плов поедим, шашлык-машлык, кофе попьем, поговорим по душам». Мустафа виртуозно развернул вазок с лошадкой на зауженной сугробами раскисшей дороге. Вскоре скрылся за густой снежной пеленой, неожиданно посыпавшей из резко набежавших туч. Природа как бы специально хотела уничтожить все следы пребывания в этих местах Андрея Воронцова. Оставшись в одиночестве на безлюдном тракте, в первую очередь занялся собственной внешностью. Для этого воспользовался хранившимся в моем рюкзаке зеркальцем. Как уже сообщалось, результат меня полностью удовлетворил. Заодно с кардинальной сменой наружности привел состояние астральных оболочек к соответствующему выбранному образу виду. Теперь даже самый отчаянный задира при встрече со мной предпочтет опустить глазки и побыстрее миновать громилу с физиономией матерого душегуба. Соответствующие документы, где я значился купцом третьей гильдии Афанасием Тверским, извлек из рюкзака и поместил в кошелек поближе к деньгам. Скоро пригодится, ибо без пачпорта железнодорожный билет мне никто не продаст. К тому же моя приметная личность вполне может заинтересовать бдительных жандармов. Встреч с блюстителями порядка и законности я не опасаюсь, поскольку все мои ксивы изготовлены на высочайшем профессиональном уровне. Не углубляясь в ненужные подробности, сообщаю, что до Горицы добрался без приключений. Сел на ближайший пассажирский поезд и к вечеру был уже в Твери. На ночлег обосновался в одной из гостиниц, предварительно купив пачку газет разной степени свежести. С утреца собирался отправиться в Суздаль, однако не срослось. После ознакомления с прессой мои планы резко поменялись, и мне пришлось на ходу их перекраивать. Дело в том, что в столичном вестнике трехдневной давности в качестве передовицы было едва ли не аршинными буквами напечатано черным по белому. Загадочное убийство тайного советника Берга Германа Яковлевича. Для местных новость не такая уж и свежая, мне же как обухом по голове. Как следовало из статьи, бывшего начальника главного жандармского управления Российской империи банально зарезали в гостиничном номере Владимирского отеля «Империал», где он остановился во время посещения столицы по каким-то личным и очень важным делам. Преступник ночью через окно пробрался в номер Берга и, совершив злодеяние, также через окно тихо удалился, не оставив после себя практически никаких следов. Вот такая незамысловатая история. Выходит, в Суздаль мне больше не нужно, ибо информации по внутриполитическим раскладам мне получить не от кого. Хотя, я призадумался. Тело Германа Яковлевича было погребено позавчера на католическом кладбище города Владимир. Пожалуй, мне именно туда дорога, ибо имеется надежда узнать что-нибудь от самого покойника, если, конечно, его душа окончательно не покинула бренную оболочку. Заодно венок на могилку возложу. Для меня не накладно, а хорошему человеку на том свете все поприятнее будет. Где-то через час пассажирский поезд «Тверь-Владимир» подойдет к дебаркадеру Архангельского железнодорожного вокзала столицы. Надеюсь, мое предстоящее общение с покойным Бергом окажется более продуктивным, нежели с живым Пафнутовым.